Коварство духов долины. Назвать мир, в который мы попали, пеклом? Нет, слишком мягко сказано. Этому название еще не придумали. Жар терзал каждую клеточку организма. Он мешал двигать руками, переставлять ноги, шевелить языком. Сияние серебристых пластов соли пробивало темные стекла очков и вонзалось зрительные нервы. Мозг закипал. Может, поэтому песчаные дюны приобрели какой-то неестественно оранжевый, а скалы — рубиновый и фиолетовый цвета. Очертания моих приятелей были расплывчатыми, и казалось, вот-вот они превратятся в мираж, призрачное видение. А может, это уже произошло? Пройдя по долине смерти около часа, Соломон III, как и подобает ему, принял Соломоново решение. «Джентльмены, я, конечно, остаюсь с вами душой, но если в этом проклятом месте, где солнце в сговоре с дьяволом плавятся люди, а слова и мысли превращаются в сухой, звенящий песок, то что будет с моей пташкой? Возвращаюсь к ней, иначе нам не улететь из этой жаровни. Надеюсь, вы согласны с моими доводами и не упрекнете в отступничестве». «Он прав. Наверное, подумали одновременно со мной и Стефан, и Педро, но не было сил произнести это вслух. Каждый шаг уходящего Соломона рождал странные звуки, не то звон, не то завывание. Наш славный пилот удалялся, а эти звуки почему-то усиливались. «Уже обрадовались, загудели», — едва слышно произнес Педро. «Кто?» — не понял я. «Духи долины смерти», — устало пояснил Педро и достал из вещмешка веревку. «Надо всем обвязаться». «Мы же не в горах», — удивился Стефан. «Нет ни крутых впадин, ни обрывов». Но Педро настаивал. «Тут люди исчезают. Может, на самом деле, а может, игра воображения. В общем, духи балуют. Так что лучше идти в связке». Спорить не стали. Вскоре мы вышли к руслу реки. Увы, давно пересохший. Когда-то после дождей в горах сюда стекала вода. Теперь от нее остались лишь белые соляные пятна. Мы уселись отдохнуть, но тут же вскочили на ноги. Песок нестерпимо прожигал одежду. Подложили под себя вещмешки и приготовили пустынный коктейль. Горячий кофе с лимоном, сахаром и солью, запиваемый сухим вином. Как непросто стать нефтяным магнатом. Я огляделся по сторонам. Вот уж действительно пустыня. Кроме нас ничего живого. Где низкорослый можжевельник? Где поросли юки? Где кустарники, мескиты и кактусы? Куда подевали желтые койоты и пустынные кошки, антилопы, велороги и смертельно опасные гремучие змеи? Колючие уродцы ящерицы, френозомы и ящерицы едозубы. Исчезли, иссохлись в песок, в мираж, и они не хотят связываться со злобными духами долины смерти. Но после пустынного коктейля стало немного полегче. Язык зашевелился, захотелось говорить. «Когда начнем изыскание, господа компаньоны?» — поинтересовался я. «А прямо сейчас», — ответил повеселевший Стефан. И тут же начал собирать в рабочее состояние загадочный ВА-1. Я принялся помогать ему, а Педро извлек из мешка сразу два фотоаппарата. «Пленку-то хоть не израсходовал на девиц, как тогда в Венесуэле?» — спросил я. «Не надо вспоминать чужие промахи и ошибки», — назидательно ответил Педро.